Глава вторая. База-клуб. Речную базу я назвал по имени гостиничного комплекса, где она и была обустроена, с началом моей рейдовой деятельности. Сибирский сафари-клуб, стоящий на правобережье близ микрорайона Пашенный, для этой цели подошел идеально. Отель расположен рядом с жилым комплексом «Белые росы», прямо на берегу Енисея, чуть выше острова отдыха. Подходящий объект я приметил, когда в тесной компании правильных пацанов отмечал здесь день рождения одного хорошего знакомого. Нормально тогда посидели, дружно. Правда, поначалу умудрились не сразу отыскать вход, зато потом все было ништяк. Не считая типичного косяка, недавно принятой официантки с заказом. А в самый разгул пьянки какие-то постояльцы гостиницы начали настырно предлагать нам соучастие в экскурсии по природному заповеднику «Столбы». Нашли время. Но это мелочи. В центре хозяйства – симпатичное центральное здание с зеленой крышей. Охраняемая закрытая забором территория, на которой предусмотрена бесплатная внутренняя парковка. Большая площадка на берегу для отдыха народных масс, укомплектованная деревянными беседками под черепицей. Имеется даже собственная мини-набережная с недавно построенной в заводе мариной. Есть, в общем, где посидеть, попить, поесть и погулять. Марина – отдельный бонус. Это специальное оборудованное место стоянки яхт и катеров, в данном случае гостей. В сафари-клубе она небольшая, всего на 6 судов, зато абсолютно новая, не укатали еще. Технологичные понтоны, обеспечивающие швартовку с учетом колебания водного горизонта, подводка питьевой воды и электричество, возможность заправки – владельцы отеля предусмотрели все прихоти постояльцев. Есть даже слип, то есть специально оборудованная наклонная береговая площадка, предназначенная для спуска на воду водно-моторной техники. Есть у меня предубеждение. Новенькие постройки, возведенные непосредственно перед катастрофой и еще блестящей свежей краской, вызывают во мне особые чувства. Двоякие. Люди не успели ими попользоваться, обкатать, освоить. Поэтому такие сооружения словно не подружились с человеком, что ли. И из-за этого стоят обиженными. Нет у меня к ним доверия. Жаль, что через год я эту Марину не увижу. Паводком ее снесет, а убрать конструкцию перед началом ледостава будет некому. Этой зимой Енисей в черте города так и не замерз. Турбины ГЭС остановлены, но были контролируемые сбросы. Вода баламутилась, и все сложилось по-старому. Лишь небольшие полосы припая образовались у берегов. В целом же акватория Енисея в районе Красноярска все так же парила. Теперь вода успокоилась. Уровень зеркала водохранилища понизили, а значит, ледостав неизбежен. По весне вскрывающийся лед безжалостно изломает и заберет с собой все, что не спрятано по заводям и затонам. Между прочим, часть пришвартованных по берегам Енисея судов уже унесло вниз по течению. Началось это еще до ледостава, и кто знает, что именно стало причиной такого неуправляемого путешествия. Я и следы крови находил на палубах. Вспомнив в свое время об этом объекте, я приехал на разведку и все внимательно осмотрел другими глазами. Персонал эвакуировали вовремя, отель законсервировали до лучших времен, которые так и не наступили. Ни мумифицированных трупов, ни захоронений на территории не оказалось. Принял решение и отгреб место под себя. На втором этаже гостиницы обнаружился хороший закуток с камином. Помещение украшало белое пианино, до сих пор держащее настройку. Ненужный, увы, кулер и столик с удобным диваном для толстых лентяев. Раньше здесь можно было присесть, поработать за ноутбуком, помузицировать, если умеешь. Одним словом, отвлечься от забот в приятном интерьере. А теперь я там пью горячий и очень крепкий кофе. Для проживания выбрал светлый и чистый номер с замечательным, если можно говорить такое про почти вымерший город, видом на Енисей. Мыльцы всякие, шампуни, буклеты и прочая мелочевка – все положенное на месте. Словно получил привет из прошлой жизни. В сауне имеется закрытый бассейн. Пустой, конечно. Однажды возникшая мысль о наполнении его насосом из реки быстро угасла под грузом предстоящего геморроя с магистралями, бойлером, мытьем и фильтрацией. Егерь я арктический или горожанин пушистый, и в холоднючем Енисее запросто искупнусь. Нет, тут я соврал, не искупнусь, вода еще не совсем очистилась. Хорошо здесь отдыхалось, наверное. В отеле жили гости города и командировочные, гуляли юбиляры и свадьбы, шумели корпоративы. Экологически чистый район. Вечером можно неспешно прогуляться по территории, пейзаж тому способствовал. А самое главное, тихо вокруг. Спокойно, уютно, никакой тебе городской суеты и раздражающего шума проезжающих автомашин. Ты вроде бы и недалеко от центра, но в то же время возникает ощущение, что находишься где-то за городом. А до центра отсюда через остров отдыха примерно 3 километра. Капитальную кованую ограду, в которой секции разделены кирпичными столбами, преодолеть непросто. А сразу за ней еще одно препятствие – стена высоких деревьев, так что комплекс укрыт от праздного наблюдения с улицы. На приличной скорости, проехав к перекрестку перед центральным входом, «Патриот» остановился в 10 метрах от традиционно симпатичного домика охраны, примыкающего к въездным воротам. Я неторопливо выбрался из машины и сразу огляделся, сопровождая линию взгляда движением автоматного ствола. В таких ситуациях не нужно сразу смотреть через фирменные прицелы или другую оптику. Лучше использовать подаренное человеку природой. Действуешь примерно так же, как при корректировке огня артиллерии. Оптику поднимаешь, только увидев разрыв, иначе он может произойти вне поля зрения, не успеешь засечь. А вот если уж засек что-то или заподозрил, то тогда и изучай подробнее, чтобы не мешал туннель прицела. Направо, на Карамзина, было тихо. За спиной на судостроительной тоже. Потом я достал прибор и дисциплинированно измерил уровень радиации. Все в норме, фон сильнее не стал. Слева за стоянкой и стеной деревьев находились скрытые зеленью склады, еще не выпотрошенные базы и ряды частных гаражей, владельцы которых годами копили там нехитрый мужской скарб. Здесь же мужики сбрасывали на воду надувнушки с подвесными моторами и рыбачили в пределах видимости из отеля. Сколько же там прячется всего интересного? С правой стороны на меня мрачно пялились окна многоэтажек жилого комплекса «Белые росы». Бррр, не живет сейчас никто в многоэтажных зданиях. Невозможно там человеку добиться хоть какого-то качества жизни. Поначалу часть выживших пробовал, но все быстро поумнели. Я, кстати, тоже пробовал и даже базу решил создать в таком доме. Убежал, часто крестясь, через день. Ни воды тебе, ни канализации. На верхних этажах жить глупо. А выбирая нижний, стоит быть последовательным. Селиться в старых домах в 2 этажа от силы, чтобы не морочить себе и близким голову. Так что наблюдение с высоты можно не опасаться. Шанс минимален. Но все равно в городе находиться на открытом месте мне всегда неприятно. Так вроде бы спокойно, собачьих стай не видно, синяков здесь давно не замечал. Закрыл глаза, внимательно послушал. Ровно все. Слева прокаркала знакомая ворона, я повернул голову и махнул ей рукой. Да, эти склады и гаражи очень хороши, перспективны. Выкроить бы, неизвестно как, свободное время, да помародерствовать там вдумчиво. Глянул на небо. Вроде бы только что вдруг светило яркое солнце, летали огромные чайки. Все было очень красиво. Но погода меняется. Безмятежье заканчивается. В высоте плыли тучи. Теплый, душистый от запаха в тайге ветерок, летящий с юго-запада, остывая над великой рекой, все сильнее и сильнее скользил между домами и стволами деревьев, заставляя дрожать маленькие листья. Где-то посыпалось оконное стекло, сердито мявкнул кот, закрякали утки в заводе за отелем. Их там целая стая плавает. Птиц давно уже не кормят отдыхающие да гуляющие, но утки прижились и уходить не хотят. Заволновались мелкие птахи в зарослях над гаражными рядами. К соседке подлетела стая черных ворон, торопящихся найти укрытие. Там хороший карниз. Небо постепенно темнело, приобретая неприятный свинцовый цвет и покрываясь тяжелыми тучами. Еще полчаса, и летняя гроза очищающимся водопадом начнет рваться над бывшим миллионником. «Резвей действуй, Исаев!» Тщательно осмотревшись еще раз, я отправился проверять контрольки. Они могут быть самыми разными. Тут человеческая фантазия безгранична. Можно особым рисунком выкладывать на асфальте камешки так, чтобы умысел не бросался в глаза. Можно сухую веточку положить на пути чужого колеса или ноги. Правда, ее может унести порывом ветра. Хорошо себя оправдывают правильно уложенные осколки оконного стекла, что покрупнее. Любое передвижение рядом с контрольками обязательно нарушит целостность картины, и у тебя будет возможность вовремя получить сигнал опасности. Тяжелый навесной замок был на месте, его не вскрывали, а контрольки рассказали мне, что посторонние здесь не болтались. И я спокойно открыл ворота, с удовольствием творца глядя на фанерную табличку с угрожающей надписью «Высокое искусство». Что поделать? Не у кого спросить, как художник художника. «Киса, вы рисовать умеете?» Самолично намалевал. А что, ровно и без ошибок? «Не входить, зона заражения. Могильник, возможно, мутация вируса. Санэпидемстанция». 100% вариант. Даже если написанному не очень-то и поверишь, то внутренне сунешься, от греха. Риск никому не нужен. Не тот это объект, чтобы рисковать жизнью ради проникновения внутрь. Что ценного можно сейчас добыть в заброшенном рядовом отеле? Правильное предупреждение я вывесил. Трудно напугать выживших после эпидемии эффективнее. Заразные заболевания, мутации вирусов и новая эпидемия страшат их гораздо больше, чем возобновление боевых действий. Загнав пикап внутрь, я и не подумал дисциплинированно свернуть направо и поставить его в размеченную на асфальте секцию стоянки, рядом с пыльным, некогда белым солярисом, единственной оставленной здесь машиной. Слишком там открытое место. Если кто-то все-таки периодически сюда посматривает из домов, будучи в районе наездами, то лишнюю единицу техники на стоянке запросто может учесть. Если ставить, то лучше у здания. Тут хоть деревья прикрывают. Мелочь вроде бы. Ну так в классическом мародерском рейде все из таких вот мелочей состоит. Однако я подогнал пикап к эллингу. Если со стороны суши следов проникновения обнаружено не было, то подход со стороны реки всегда возможен. На воде контрольки не поставишь. Эллинг тоже совсем новый, небольшой. От силы на 4 единицы среднего размера маломерного флота. Там я и нашел свою финскую красавицу-лодку. И если ульяновскому пикапу суждено всю свою автомобильную жизнь, надеюсь, долгую и везучую, разъезжать по Красноярску и ближним окрестностям, то отличную дюралевую моторку Buster LX я твердо намерен со временем перегнать в Подтесово. Для моих красноярских командировок она не совсем подходит. Больно приметная, запоминающаяся. А вот на вольной воде... Лодка была на месте. Моторки этой финской фирмы на Енисее встречаются, хоть и редко. Года 3 назад я пару недель покатался на старой модели Buster L, и теперь мог со знанием дела сравнить обе. Мне досталась экономичная и вместительная универсальная лодка с прекрасной управляемостью и стабильным, даже при максимальной загрузке, ходом. Она легко выходит на глиссирование и в то же время держит волну выше средней. Вместительное, комфортное в использовании. Эта новая лодка обладает двумя особенностями, свойственными старшим собратьям по модельному ряду – тентовой кабиной и стационарным топливным баком. Наиболее существенное отличие новой модели от прежней состоит в расположении консолей – шкиперской и пассажирской. Они слегка выдвинуты вперед. Моторка управляется с отдельного места, а не с заднего дивана. Крытая тентом кабина вмещает 6 человек, правда, не в своем нынешнем состоянии. Красивый и мягкий диван снят и сложен в углу. Мне важен груз, а не пассажиры. Хотя хочется и диван забрать. Вдруг он позже пригодится. Не дело бросать такие ништяки. Красавица. Отличная комплектация и удачная планировка. Есть емкий багажный отсек в носовой части и отсек для хранения тента. Установлено гидравлическое рулевое управление и центральный выключатель. Консоли с ветровыми стеклами соединены стационарной дверью. По бортам протянуты трубчатые леера. На баке стоит мягкое сиденье «Бокс» на 45 литров. Его я убирать не стал. Использую как еще один отсек. Кокпит самоосушающийся. Автоматическая помпа радует особо. На носу хромированный забортный трап. Аккумулятор в специальном отсеке. Мачта с навигационными огнями. Есть возможность установки дополнительного мотора. И это нужно сделать. Из приборов имеются компас и эхолот. Радара пока нет, его буду монтировать сам. Тенты можно поставить так, что закроется вся лодка целиком. Это пригодится на диких стоянках. Максимальная мощность мотора для этой модели установлена в 60 лошадиных сил. На трансе за защитными дугами стоит трехцилиндровый 50-сильный Меркурий 50ЕО. Но это еще не окончательный вариант, может, помощнее поставлю. Здесь же я прибрал к рукам еще два мотора этой фирмы. Маленький и легкий Барматун-тихоход, который хочу поставить запасным, и новенький водомет F-40 ELPT Jet на 40 лошадок. Уникальная штука. Я даже не знал, что такие модели появились в Красноярске. Подвесной водомет – агрегат дорогой, и по этой причине распространения среди енисейских рыбаков не получил. Не на что им было такие покупать, зарабатывая промыслами за лето всего 1100. Да и определенная косность. Не любят у нас менять на что-то незнакомое хорошо работающие системы. Водометные лодочные моторы разработаны для того, чтобы использовать лодку в местах, где винтовой вариант мотора не способен работать. На мелководье и перекатах. С таким агрегатом можно подходить прямо к берегу, без откидывания сапога, чтобы принять на борт или высадить пассажиров. Сам я никогда с водометами этой марки дел не имел. Судить могу по прежним поездкам с маломощными подвесными системами китайского производства, на длинном сапоге и с большим диапазоном угла наклона. Помнится, очень неплохо с таким подвесником шла длинная деревянная лодка-душегубка. Впечатление портила лишь низкая надежность китайского мотора. Постоянно вышибала магнита. А этот фирменный, здоровенный, тяжелый, 120 килограммов весом. В паспорте задорно написано, что модель отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, экономичностью, надежностью. И этот мотор не только не уступает винтовым, но и кое в чем их превосходит. Задерживаться нет смысла. Дело сделано. Намеченный план выполнен почти полностью. Пора передислоцироваться на базу «Коллектор-гараж», которую мы с Катей Глебовой нашли и застолбили в ходе самой первой поездки в Красноярск. Есть время собирать хабар, есть время грузить его с довольной улыбкой. Я посмотрел за реку, в сторону центра. «Чего выжидаешь, Леха? У тебя от силы 20 минут». Подогнав пикап к эллингу со стороны двора, я начал быстро перетаскивать в моторную лодку, стоящую на специальной тележке, разномастные коробки с генеральным грузом. Так и спущу судно на воду, груженым. Приближающийся дождь был виден невооруженным взглядом. Косая сатинированная пелена частыми струями падала в ломаный абрис городской застройки, постепенно подходя к водной поверхности притихшего Енисея. Как по заказу, ровно через 20 минут природа решила, что пора начинать и здесь. Уже не успеть по-сухому. Не рассчитал. «Не болтай ничего языком, обращаясь к природе. Верная примета». Кофе заварить не получилось. В перерывах просто пил воду из пластиковой бутылки. Последнюю сумку с мелочью я тащил из пикапа уже под начавшимся прохладным дождем. «Елочки-иголочки! У меня же еще несколько коробок в кладовой возле стойки регистрации лежат. Чуть не забыл. Делать нечего. Накинув непромоканец, яхтсменскую куртку, найденную в эллинге, не в футболке же ходить под таким ливнем, я продолжил работу. Пришлось побегать. Машину больше не использовал. Нет смысла гонять технику. Все равно придется мокнуть, выскакивая из кабины и обратно. А время сэкономлю. Все эти мерзкие минуты над гостиничным комплексом важно проплывал косой дождь. То мелкий, но оттого не менее противный, то чуть ли не тропический проливной, с тонкими росчерками молний и грозой. Сверкнула очередная, и я автоматически начал отсчет. Расстояние до места разряда или разрыва по звуку можно определять так. Вспышка в небе или на земле, и начинаем считать. 121, 122, 123. После того, как будет услышан звук выстрела, взрыва или грома небесного, отсчет прекращается. Например, получается 4 секунды, умножаем на 333, получаем приблизительное расстояние до источника звуков 1300 метров. Вода в реке будто кипела, покрываясь пузырьками. А я, словно угорелый, колониальным грузчиком носился от центрального четырехэтажного здания к эллингу с укутанными коробками наперевес. Генеральный груз должен иметь товарный вид. Наконец, работа была закончена. И тут ярость сибирской природы поутихла. В небесах немного посветлело, широкая акватория начала покрываться причудливыми золотистыми пятнами просветов в кучевых облаках. Баста. Теперь можно с полчасика отдохнуть, заварить кофейку. Торопливо скинул яхтсменскую куртку, взмок. Нет, ну точно, клеенка. Там, где руки не защищены короткими рукавами футболки, прям прилипает к коже. До сих пор убежден, что настоящая штормовая одежда, призванная по-настоящему же честно держать холодную воду и шквалистый ветер, вообще не дышит. И никакие новые технологии не помогают. Сколько ни перепробовал мембран, все не выдерживали. Через какое-то время продавливало. Впрочем, мне в ревущий океан на яхте не ходить. Да и далеко не все фирмы знаю. Может, у ребят по профилю высокотехнологичная одежда с экстремальными свойствами все же имеется. Но эта красивая куртка была действительно словно из клеенки сделана. Дикая вещь. Заберу. В дополнение к плащ-палатке. Пусть лежит наготове. Дождь и сейчас лил, но уже совсем мелкий, с противной туманной взвесью. Похоже, что он скоро закончится. В любимом зале с камином было тепло и сухо, как, впрочем, и во всей гостинице. Кровля нигде не протекает. Может, потому что я тут живу, и брошенные людьми здания чувствуют присутствие нового хозяина, стараются соответствовать стандарту заведения? Запасы упакованного в крафтовые мешки шашлычного угля в отеле огромны. Имеется жидкость для розжига. Именно таким топливом я камины кормлю. Быстро, над трубой нет дыма, запахи минимальны, если ничего не жарить. Готовлю на портативной газовой плите. Экономично и удобно. 2 минуты, и в камине заиграло пламя. В помещении стало по-настоящему уютно. В дорогих номерах отеля тоже имеются камины, но все они электрические. Читай, бесполезные. А этот – самый настоящий, с узорной лепниной по краям и таежной полкой белого мрамора. Непогода уже не казалась большой неприятностью. Дождь на самом деле теплый, длился недолго. Осенью, в периоды безнадежной холодной мороси, которые могут затянуться недели на две, бывает куда как грустнее. Лето есть лето. По-настоящему хреново становится только тогда, когда с северо-запада приходит злой циклон, набравший воды над холодными тундровыми озерами Югры. Таймыр считается кладбищем циклонов. Оттуда не приходит. Чайник на китайской газовке вскипел быстро. Повалил порог, и вскоре терпкий аромат свежезаваренного кофе наполнил помещение. На низком широком столе ждала разграбления пара больших плоских тарелок со сладостями и сухариками. На углу стояли 2 заряженных подсвечника. Рядом с ними лежала носимая рация. Я придвинул к себе включенный сканирующий трансивер, добавил громкости, какое-то время прослушивая эфир. Поймать что-либо удается очень редко. Чаще всего ловятся переговоры рейдерских групп. Сила инерции мышления и привычка опираться на знакомое в людях практического склада ума очень сильна. И большинство людей, имеющих средства связи, до сих пор предпочитают старые добрые аналоговые станции без скрамблирования. Передовыми устройствами пользуются, как правило, спецы в общинах. Но их мало. Основной массив высококвалифицированных специалистов по самым разным отраслям знания пропал вместе с интернетом. На 2 тяжелых стульях, придвинутых к горячему жерлу, висели быстро подсыхающие штаны. Я остался сидеть в просторных цветастых труселях. И на босу ногу, елки-моталки, потому что местные одноразовые тапочки белого цвета неудобны, а солидными полосатыми так и не разжился. Не до конца одомашнился, видать. Кофе получился отменный. А вот закуска... Надоела она мне смертельно. Это один из парадоксов раннего постапокалипсиса. Вроде бы все выжившие переходят на натуральное хозяйство. Но ты, находясь в рейде или в экспедиции, вынужден питаться почти исключительно вредной и совсем не полезной пищей. Колбасы закончились. Протухли. Единственный вариант вспомнить их на вкус – найти вакуумные пакетики к пиву, в которых хранятся крошечные вяленые или крепко копченые колбаски. Нет, пожалуй, я все-таки вру. Осталась вечная варено-копченая колбаса «Турист» со специфическим химическим вкусом, для тех, кто понимает, о чем я говорю. Это гениальное изобретение технологов пищепрома, расстаравшихся для людей чистого поля. Настолько набито консервантами и так надежно упаковано, что может храниться, как мне кажется, лет 20. Колбаса «Турист» в мирное время не раз выручала меня в долгих походах. А уж теперь это воистину палочка-выручалочка. Вот только ее вкус надоел до оскомины, пожалуй, даже больше всех прочих. С консервированным мясом тоже непросто. Еще немного, и я возненавижу любимую абаканскую тушенку, что просто удивительно. Никогда не мог такого допустить. Тушняк я любил даже в городе. Старики в Подтесове в ответ на мои жалобы говорят с усмешкой, что я просто редко бываю в рейде голодным. Морозильников больше не существует. А погребов никто заранее не накопал. И лед туда зимой не заложил. Да и продукты тоже. Даже этим январем лишь немногие из городских сообразили, что назревает проблема. Озарение появилось только поздней весной. А ведь размести в холодном хранилище побольше того же шоколада, лекарств, консервации. Все орешки, как те, что лежат передо мной на тарелке, так и те, что добавляют в шоколад, содержат растительное масло, которое с каждым месяцем хранения неизбежно портится, из-за чего орехи приобретают прогорклый вкус. Да и сам шоколад делают из жиросодержащих зерен какао. Чипсы, крекеры и прочий сухостой всех мастей вечен. Ничего ему, проклятому, не делается. Трескай не хочу. Набивай рейдер за щечные мешки, наслаждайся. Дикость какая-то. Получается, что я регулярно питаюсь трижды проклятой генно-модифицированной соей и пальмовым маслом. Конечно же, на прилавках магазинов и складов все еще лежит ассортимент консервов, но у многих из них уже истек срок годности. Это всегда риск. И тут имеются свои хитрости. Не стоит западать на консервацию в томате, лучше сразу забыть о пресервах. Нужно внимательно осматривать банки. Дольше всех сохраняет содержимое от порчи старая советская банка толстой жести, луженая по швам. Таких абаканская тушенка выпускалась и во времена СССР. Современная хакасская по вкусу, содержанию и консистенции ничуть не хуже советской. И хотя банки уже не луженые изнутри, а покрытые каким-то специальным лаком, они запросто могут храниться лет 5. Запас такой продукции я держу всегда, пока что не обращая внимания на другие марки. Имеются и индивидуальные армейские рационы питания и РПБ, то есть усиленные, боевые, добытые случайно. Но их у меня всего 3 штуки, на крайний случай. Да, где-то вполне может быть есть целый склад таких рационов, неразграбленный. Но где? По телефону не позвонишь, в сеть за информацией не полезешь. Все виды газировки типа колы и не думали портиться. Отличный напиток — это кола, стойкая. И она очень полезна в моих условиях, кстати. Вывозя меня в детстве в Сочи, родители каждый день давали маленькому Исаеву немного пепси-колы перед выпуском сорванца в бассейн или море и сразу же после купания. Содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота или что там еще намешано, отлично справляется со всякой заразой. Ни разу не болел ротавирусом. Щелк. 7-й. Неожиданно вызвала кого-то рация уже знакомым, спокойным голосом. И опять на вызов никто не откликнулся. 7-й. Повторил неизвестный оператор. Я тоже не собирался откликаться, но для вызова реакции пару раз щелкнул в ответ кнопкой передачи, показывая, что сообщение услышал. Оператор тут же возбудился. «Это кто в канале? 8-й? Ты слышишь меня?» «Нет, приятель, высовываться не буду. Не высовывайся и не засунут будешь». «Хорошо, обратную связь от неизвестного абонента принял. До скорой встречи», — сказал мужик и отбился. «Странная команда оперирует где-то по соседству. Сколько же их там в эфире?» Встав с мягкого кожаного дивана, я прошел в номер напротив, где было открыто окно, и посмотрел во двор, потом на небо. Истерит сегодня погодка. Ассортимент пригодных для мародерки супермаркетов невелик. Дело в том, что перебои в продовольственных поставках начались задолго до финала катастрофы, когда население принялось массово скупать товары, привычно делая запасы самого необходимого. Игры развитой логистики. В советское время мои родители завидовали, слушая рассказы о Японии, где все стройки шли с колес, и каждый груз поспевал к моменту монтажа, не требуя создания складского хозяйства. Потом и у нас эта практика прижилась, распространившись повсеместно. Запчасть для автомашины часто выписывали только по твоему заказу, и уже через день-два она была на месте. В начале войны схема аукнулась резким опустошением полок магазинов и складов торговых предприятий, которым отныне неоткуда было пополнить запасы. Все многообразие торговых залов, от которого кружилась голова, начало пропадать уже через 2 недели после начала кризиса. Своих долговременных запасов никто не создавал. Как я уже говорил, у меня совершенно нет времени заниматься охотой и некогда качественно готовить себе еду. С рыбалкой тоже не складывается. На этом участке Енисея практически нет деловой рыбы. На удочку попадается какая-то пузатая и пучеглазая мелочь, очень неприятная на вид. Употреблять такую добычу в пищу страшновато. Не знаю, с чем точно это связано, остается только гадать. Может быть, виной тому стало биологическое заражение самой реки в городской черте, которая, как нетрудно догадаться, вяло продолжается по мере порчи продуктов и разрушения мест хранений всяких ядовитых веществ. Нельзя исключать радиоактивное или химическое заражение Енисея выше по течению, за плотиной. Так или иначе, но по данным экипажа одного из подтесовских малых буксиров РБТ и пробным выловом сетями, нормальная рыба в небольшом количестве появляется лишь ниже казачинских порогов. А по невеликой точности данным, точнее слухам, полученным разведкой от редких береговых обитателей, нормальная, по-настоящему богатая жизнь огромной сибирской реки начинается только после впадения в Енисей Нижней Тунгуски. Вот такие невеселые дела. Полноценное пропитание общин – одна из серьезнейших грядущих задач. И старостам и старейшинам поселений ее только предстоит решать, так же, как проблему жидкого топлива. Что-то удается заместить своими силами, огородами и садами, но ведь климат тут все-таки сибирский. Мы уже начали серьезно заниматься свиноводством. В поселке появилось много коз, организованы свинарники, есть и молочные коровы. Однако все это кустарщина, а нужна система. Профессиональные речники, настоящие хозяева реки, оставшиеся жить в Подтесове, не этим должны заниматься. Они должны водить и ремонтировать суда. Я вообще считаю, что настоящий апокалипсис еще не начался. Все самое плохое впереди, ребятки. Да-да, впереди. Сейчас мы еще пользуемся накопленными человечеством запасами ништяков. Однако выжившие люди, помнящие тучные былые времена, не желают, если они не наиболее ортодоксальные старообрядцы, просто так скатываться по цивилизационной лестнице слишком низко и привыкать к достаточно скудному выбору блюд и продуктов, заполнявших обеденные столы низшего социального слоя енисейского сообщества в 17 веке. Мало данных. А как обстоят дела в притоках ниже по течению? Есть там рыба или тоже ушла? Требуется доразведка. Что там со штанами? Подсыхают, поди. Отставив полупустую кружку и поднявшись, я потрогал накладные карманы. Идет процесс. Камин сушит исправно. Неловко как-то здоровому взрослому мужику в одних труселях ходить. Неприлично, что ли? Даже если ты один-одинешенек. Еще и босоногий. Пол, между прочим, никто не мыл, не дошли руки трудовые. Подумав, я посмотрел на берцы. Напялить? В городе ношу только их. В тайге не буду. Высокие шнурованные берцы армейского типа неизбежно сковывают голеностоп, снижают подвижность стопы, а с ней и способность к долгому бесшумному хождению. Но здесь, в городской черте, это единственно приемлемая обувь, если ты не фанат сапог. В зоне даже частично разрушенной застройки полным-полно опасностей для ног. Тут вам и осколки битого кирпича до шифера, замысловато выгнутые куски жестяной кровли, колотого бетона, обломки арматуры и стекла разной толщины, острые железки и лужи ядовитых веществ. Здесь ноги нужно беречь особенно тщательно. Нет, берцы — это перебор. Пусть ноги подышат, проще подтянуть маленький коврик. Так я и сидел в глубоком кресле, как директор пляжа. Клоун какой-то, честное слово. Открытая настежь большая форточка и близость лестничных пролетов обеспечивали легкий сквознячок. В сочетании с жаром очага это ровно то, что требуется. Еще полчаса, и чуть влажные штаны можно будет натягивать. Главное, чтобы карманы подсохли. Черт, раззадурил себя размышлениями. Сейчас сразу горсть орехов съем. И конфету. Чего и пропадать в неизбежной прогорклости. Звук прозвучал неожиданно, как, впрочем, и положено раздаваться всем тревожным, пугающим звуком. Треск. И почти сразу добавочка, словно что-то доломали. Тот самый из внезапных, будь они неладны, случаев, когда по крови пролетает выброшенный над почечниками адреналин, ты остро понимаешь. Эта дамочка не из нашего батальона. Чуждый звук, лишний, не из моего мирка. А ведь звук был простой. Скорее всего, просто ветка треснула, пусть и громко. Только вот спокойнее от этого не стало. На территории отеля ветка просто так хрустнуть не может. Нет для этого причин. Тут даже белки не прыгают. Ничего не свалится сверху на деревья. стоящие вдоль ограждения периметра. Многоэтажки микрорайона расположены далековато, с них ничего не упадет. А скалы или вышки поблизости нет. Птица-кондор сюда тоже не залетает. Ветка лопнула толстая, прочная. Под хорошим весом или усилием нажатия она лопнула, знаю. Звук был чужой и породил его чужой. Вот что я скажу. Слух и обоняние необходимо постоянно тренировать. Так нас учили. Нужно просто поменьше читать теорию и почаще заниматься практикой. Просто диву даешься, какие результаты дают регулярные упражнения, если их ежедневное выполнение вошло в стойкую привычку. Например, вот такое. Просыпаешься, а глаза не открываешь. Сперва надо внимательно послушать. Так и лежишь, сканируя и пытаясь понять, что происходит вокруг. Для тренировки затыкаешь ватой уши и тянешь воздух носом, ощущая запахи сильные. Отделяешь их от слабых, пытаешься сортировать их по категориям – природные или техногенные. И не просто ловишь все мыслимые звуки, но и определяешь по ним пеллинг, характер движения звука, причины возникновения и особенности, громкости, тембры. Нужно вспоминать, где и при каких обстоятельствах эти звуки или запахи уже слышал. Слабый вторичный слух и осязание нужно отключить усилием воли. Некоторые следопыты умеют воспринимать запахи как цвета или их сочетание. Так мозгу легче. А потом весь день периодически стараешься ориентироваться только на запахи, звуки и направления, откуда они исходят. Лучше всего этим заниматься в тайге или на берегу небольшой реки. Там полно запахов. И ни один не мешает другому так, как это делает, забивая все, городской автомобильный выхлоп. Со временем диапазон воспринимаемых запахов увеличивается и заметно расширяется порог восприятия. Есть даже массаж, улучшающий обоняние. Постукивание подушечками пальцев по крыльям носа при втягивании воздуха. Приручив собаку, человек потерял нюх. Но шанс вернуть его хоть в какой-то степени есть у каждого. Думайте, учитесь, читайте правильные книги и статьи с мудростью предков. Вспоминайте ее, эту мудрость. Ага. А приручив интернет, человек потерял память и все инструкции, а чужая мудрость исчезла вместе с электронными текстами, проворчал я мысленно, заканчивая шнуровать правый ботинок. С запахами, кстати, работать сложнее, чем со звуками. Но при соприкосновении с противником тренированное обоняние переоценить трудно. Человек всегда пахнет потом, и всегда же по-разному. В зависимости от степени сытости, усталости, агрессивности или страха, мобилизации или расслабленности. Что-то ловится лучше, что-то очень тяжело. Огнестрельное оружие, которое не почистили после стрельбы, пахнет специфично и довольно сильно. Вся прикладная и бытовая химия пахнет ураганно. Репелленты, мази, пена для бритья, лекарства, ружейные масла и средства для ухода. Очень сильно ощущается запах беглых. Особое тюремное амбре. Его сложно спутать с каким-то другим. Этот запах упоминается в методичках как арестантский. Однако точно он не разъясняется. Попробую разложить. Сложная смесь. Не просто описать ее особенности несведущему. Тут и вонь немытого тела, и кислота несвежей одежды, запах плохо выстиранного сохнущего белья и лагерной помойки, ароматов промзоны и гниющего болота по соседству. Запах бомжа, кстати, похож на тюремный, но в нем нет очень важной составляющей. Густого коктейля запахов пота и гормонов, исходящих от множества взрослых мужчин, собранных вместе в тесном помещении. Гормональной смеси крайне неблагополучной казармы. Эта вонь крепко въедается в кожу, просто так не отмоешься. У откинувшегося запах заметен еще 2-3 месяца после выхода на вольный воздух. Впрочем, с бичами та же картина. Каждый человек пахнет по-разному. И в зависимости от индивидуального, собственный специфический запах паспорт появляется уже через 1-3 часа после душа. Многие слышали, что резкие запахи можно уловить за 150 метров, а табачный или костровой дым вообще ощущается за 0,5 километра. Но этого мало. В тайге визуальная дальность часто очень мала, и именно отличное обоняние и слух помогают мониторить пространство. По себе знаю, чувствительность наших органов чувств имеет очень большой резерв. В данной ситуации запахи пока не важны. Важен слух. Развить его гораздо проще, а сканирует он глубже и шире. Хрясь! Третий раз. Что за бегемоты там лезут? Это называется так. Несанкционированное проникновение за периметр, товарищ полярный егерь. Шухер! Тревога личному составу голоногих носителей труселей. Черт, ведь чувствовал же я что-то. Северным сиянием клянусь, хотел мокрый напялить. Лихорадочно гоняя в голове эту мысль, я и сам не заметил, как подтянул автомат. Нет, ну ты вообще обалдел. Руки сами собой подтянули за шнурки второй ботинок. Пальцы, заученно на рефлексе, взялись за работу. Надежно так, не халтуря. Отлично. Теперь штаны не надеть, берцы мешают. А времени на переодевание с переобуванием уже нет. Почему несколько раз хрустело? Потому что пришелец по дереву лезет. И не поднимается по нему, ясное дело, а спускается. Ветки пробуют на прочность. А они не держат. Значит, гиббон проник здоровый. С забора перебирается на дерево. А почему сразу не спрыгнет? Острые пики гиббону мешают, кованые, четырехгранные. Там мастера здешние такую страсть ковано заостренную в периметр насажали, что мама не горюй. Лично я бы не рискнул. Шибко рисковый, что ли? Здоровый и рисковый гиббон. Это плохо. Полез через забор, значит, недалекий. А вот это хорошо. Нацепив ремень с кобурой и ножом, подхватив автомат за антапку, я метнулся в гостиничный номер к пластиковому окну, сразу снимая с запора большую створку. Выглянул. Не видно нужный сектор, зараза. Кроны мешают. Не размышляя, я выкатился из номера, но дверь ногой все-таки придержал, чтобы не хлопнуло. Очень хорошо, что везде постелены длинные пушистые ковры. Топотни не будет. Я дикой кошкой несся по лестнице вниз, и со стен на эту пробежку неодобрительно посматривали то овальные зеркала, отражающие васильки на моих трусах, то какие-то модные сюрреалистические картины с природными пейзажами и портретами. Со стороны улицы и скверика в главное здание не попасть. Такого варианта вторжения можно не опасаться. Я всегда закрываю все четыре входа со стороны судостроительной, включая ресторанный. Только с битьем окон. Но это слишком беспардонно, смело даже для пустого города. Через полминуты я был внизу, замирая для прослушки перед выходом из фойе со стойкой регистрации в просторный внутренний двор с дорожками, ведущими к набережной, и резным шашлычным беседкам. По бокам ко внутренней террасе парадного входа поднимались двойные встречные пролеты. Прямо Петергоф, сплошной мрамор. Коробки я складировал именно в ресторане. Вот здесь, возле внутреннего входа, чтобы при погрузке не считать лишние ступени. Пока что шумы не пеленговались, и я, чуть не зашипев от зудов, поцарапанной тонким сучком кожи голени, двинулся сквозь густую зелень вдоль стены, к углу. Затем перебежал к стене ограды. Не забывая себя материть за голоногость и отодвигая рукой последний куст, присел, сразу выставляя ствол. Вгляделся в сторону внешнего ограждения комплекса и стены деревьев сразу за ним. Готова засада. И засадник в ней уже сидит. Прямо тигр уссурийский, на загляденье. Труселя, под ними волосатые ноги без признаков загара, на торсе простенькая хлопчатая футболка серого цвета с темно-красной надписью «Торговый дом Крутояр, скидки всегда». А какая разница? Да, футболка одноразовая, стирке не подлежит, надпись на ней идиотская, уж никак не спецназовская. Зато очень мягкая, тонкая и отлично впитывает пот. Полный комфорт. Я теперь не состою на вещевом довольстве, не снабжает любимый товарищ прапорщик. Мне даже котловое питание доступно только в ППД, сплошное самообеспечение. Поэтому таких удобных маек без следов камуфляжа и фирменных этикеток у меня целая пачка, в запас. Ветка дрогнула, и от ствола дерева отделился силуэт гиббона. Ох и гиббон же этот Сева Монтекки, еле слышно продублировал я мысль. Идиот. Вот какого черта ему нужно было лезть через забор с шипами? Со стороны многоэтажек есть еще одна калитка, широкая, при желании вскрывается на раз, а шипов на нее считай, что и нет. Поленился ты доразведку провести? Поленился? Олух. Он все-таки решил за мной проследить. А говорил, что все понял, головой кивал. Осознал, мол, что ни шагу сюда больше, на кол посадим. Не я, так другие организуют, тут серьезные люди хозяйствуют. Гиббон, может, и понял. Однако личные резоны перевесили, перешибли здоровый страх, присущий человеку, желающему жить долго. В принципе, тут все объяснимо. На скутере после случившегося ехать страшновато. Запеленгуют обиженные преследователи, увидят или услышат, заранее зная, куда он может двинуться. А вот на чужом исправном патриоте, который он планировал забрать себе, совсем другое дело. Вряд ли гиббон с таким скудным умищем прокачал водный вариант отхода, хотя он лежит на поверхности. База расположена на реке, значит, есть поле деятельности для плавсредств. Иди к гаражам и возьми там лодку. Байкер встал почти в полный рост и посмотрел в мою сторону, но я загодя опустился еще сантиметров на 10, укрывшись за изогнутой подпорной стенкой с вазонами и наблюдая за ним одним глазом. Диверсант не стал снимать с плеча помповое ружье, а вытащил все тот же пистолет АПС. Пришлось бесшумно присвистнуть. Промашка. Оказывается, запасные маслята у сволочуги все-таки имелись. Просто парень не успел перед перестрелкой набить магазины. Или один магазин, если допустить, что скандальный пистолет он крал быстро, без выбора момента. «Что делать будешь, бестолковый?» Словно услышав мои мысли, он тут же шагнул в бок, перевел взгляд правее и замер, заметив в глубине двора пикап. Настал момент истины. «Смотри, Монтейки, смотри, теперь все будет не только зримо, но еще и материально, все по-взрослому. Мало ли чего ты там себе планировал. Вот машина, значит, я где-то тут, угадал. И тебе придется меня убить, чтобы ею завладеть. Шанс я ему давал, честно. Если прямо сейчас байкер Сева осознает всю губительность ситуации и бестолковость затеянной авантюры, да махнет знакомым маршрутом через забор на волю, то можно считать, что гиббону посчастливилось. Осознавать он не захотел. Ухватив пистолет двумя руками перед собой на уровне глаз, он излишне напряженно двинулся вперед. И это определило дальнейший, вполне естественный ход событий. Это очень неприятно, когда ты по секунду наблюдаешь, как другой человек на твоих глазах принимает положительное решение по убийству тебя любимого. Смотреть, как играет мимика, меняется выражение лица. Убийцу читаешь словно зловещую книгу. В скоротечном бою, в свалке, в перестрелке на дальних дистанциях этого страшного ощущения не возникает. Там ведь просто. Вот враг, вот товарищи по оружию. Здесь же... Только что он решил меня завалить, и теперь идет по мою голову. В чем-то я его даже зауважал. Не каждый способен так отвечать на вопрос о твари дрожащей. Вот только кроме резких решений, в этом деле требуются еще и необходимые умения. По всем законам ковбойского жанра, мне надлежало опять заморозить его зычным голосом, ошарашить, затем босовито выдать в ошалелые глаза пару веских рубленых фраз с назидательными нотками. Обличить и опозорить. Но в жанрах я не признаю рамок и штампов, потому что собираюсь жить долго. Гиббонам тут не место. Сложное время, пацан. Не дождаться тебе счета до третьего раза. Ду-дум! Автомат выплюнул двойку. Человек без всякой картинности опустился на траву. Его голова была видна очень хорошо. Я опять потянул спуск. Контроль в голову. Сведенная судорогой правая рука байкера разжалась, падая на землю. «Вот так, Ромео Монтейки!» «Хорошо, что я его завалил. Еще один одинокий волк отсчитал свои последние минуты. Этот безбашенный юноша, отныне навсегда замерший в густой зеленой траве давно не стриженного газона и при жизни предпочитающий такую вот трактовку понятия «здравый смысл», мог бы натворить очень много бед». «Ты там, на небесах, давай поумней!» Запасной магазин к трофейному АПС прилагался всего один. И тот был пуст, а в используемом оказалось всего 5 патронов. На меня бы ему маслят хватило. Да уж, вовремя ты этот мир покинул. Сева. Кобуры у байкера не оказалось. Что же, как-то будем решать. Есть в Подтесове хороший кожевенных дел мастер. Думаю, по заказу сделает. Конечно, я поначалу мечтательно рассчитывал заполучить штатную деревянную кобуру, позволяющую превращать этот пистолет в пистолет-пулемет с возможностью ведения автоматического огня. Но драгоценному трофейному коню в зубы не смотрят, а холят, кормят и лечат. Прибрав короткоствольное оружие, я снял с гиббона помповое ружье. Им действительно оказался Ремингтон. Выгреб патроны с картечью. Пулевые он, если они и имелись, быстро расстрелял в стычке с преследователями. «И что же теперь с тобой делать?» — с искренней грустью спросил я у покойника. «Придется за лопатой идти. Не бросает же тебя под атмосферой». Как-то паскудно все получилось. Черт. На пустом месте сделал труп. Вряд ли товарищ Шарданов и левобережная община на взлетке когда-нибудь узнают о случившемся на территории отеля «Сибирский сафари-клуб». Даже если встречусь с тамошними вождями, то языком трепать не стану. Я же не идиот. Мне никогда не мечталось о яхтах. Тех самых, океанских, белых. Где стеньги, бакштаг звенит, как первая струна, характерный хлопок паруса над головой, да бикини-красавица, позирующая в закатных лучах на баке. И попугай-матершинник с истошным криком «Поворачивай на другой галс!». В детстве я исправно, как большинство годных пацанов, переболел Хейердаловским платом, локально повторил знаменитый поход с киндер-корешками, чуть не загнувшись на местных разливах, и отпустило. Меня всегда тянуло к простому речному, к маленьким буксирам-толкачам, к небольшим разъездным и служебным судам. Если вспоминать романтическое, то максимум к флотским катерам типа «Адмиралтейский». К деловому, трудовому, как катера КС-100 или маневровые буксиры РБТ, которые в Хатанге называют роботами. Тянуло к вечным ярославцам, настоящей опоре всех речников страны, ко всем этим путейским, шлюзовым, линейным и портовым. Такое судно хотелось обрести. Да, я знал, что фотографировать будут редко, на обложку календаря с таким судном не попадешь, разве что ведомственного. А понты в кабаке с рассказами поймут лишь коллеги. Вау-эффекта ноль. И пошел бы он в пим дырявый. Зато ты всем нужен. Ты вечно должен забросить, забрать, дождаться, подтащить или пригнать, передать, разузнать, загрузить, обменять, догнать, обеспечить и завершить. С дамами в бикини напряженка. Тиковой палубы нет. Одни труселя в цветочек в нормах матросского юмора. Обшарпанная моторка «Обь», стоящая ребром на корме, да судовой пес «Бубен». На реке ты всегда свой, а не пришлый. На расхождении тебя приветствуют сирены друзей, тебя вечно тормозят коллеги для быстрого и чрезвычайно важного разговора посреди реки, прямо на фарватере. Тебе машут с берега поселковые детишки, пританцовывая на яру. Ты глядишь в бинокль, узнаешь каждого и помнишь тот факт, что уже неделю никак не можешь забросить им пакетики Зука. Они любят есть прямо из пакетика, точно так же, как ты в детстве. Ничего не изменилось. Ты часть реки, а не гость. Ты действительно нужен, социально значим, и это главное, о чем вспомнишь, натягивая на себя крышку гроба. Я работал на радость многим. А дорогущая яхта с бикини-девочками — это только для себя, праздная. Крышка прищемит, а потом и обрежет красивые мачты. Таков будет последний звук. Уж точно не короткое тявканье сирен друзей-шкиперов и не хруст разрываемого пакетика с Зукой. За спиной на средних оборотах тихо звенел мощный мотор. Я неторопливо заводил бастер в залив Абаканской протоки. Огибать остров Молокова и проникать вглубь я не собирался. Нужно просто подняться на дамбу к Ярыгинскому проезду и проверить уже почти отжатую в свою пользу находку. Небольшой теплоходик, похожий на уменьшенную копию Ярославца. Тип пока не определил, обнаружив судно совсем недавно. Поднялся наверх и отметил, что вода в протоке стала заметно грязнее, позеленела. В ней появились плавающие водоросли, какие-то неприятные на вид пузыри на поверхности и болотный запах. Меня вот всегда убеждали, что стоит человеку отойти от природы подальше, и она тут же восстановится. Все так, верно. Однако никто не знает конкретных планов Ее Величества по самовосстановлению. Госпожа природа о них не докладывает. Может, у нее тут в плане болото обозначено. Человек мешал, чистил, понимаешь ли, присматривал. А теперь он мешать не будет. Служебно-разъездной катерок «Флагман» оказался на месте, в заливчике за верхней дамбой Абаканской протоки. Он все так же стоял, прижавшись к берегу, где я и пришвартовал его понадежнее. Если бы смог, то забрал бы его с собой прямо сейчас. Думаю, некоторые общины уже начали понимать особую ценность подобных небольших судов, потребляющих возможный минимум драгоценного жидкого топлива и в то же время способных выполнять вполне серьезные задачи по буксировке. Могу судить по скорости исчезновения их с причалов. Перегоняют куда-то. Две штуки пропало со времени моего предыдущего рейда. Торопиться нужно, а то и этот из-под носа уведут. Жаль, что машина на нем неисправна. Запустить двигатель я так и не смог. Со своим ходом малыш не пойдет. Имеет смысл отбуксировать его в Подтесово. Ремонт на подготовленной для этого базе – дело существенно более быстрое, чем кустарщина и возня с доставкой сюда каждой детали. Хотя судну нужен более тщательный осмотр. Еще неизвестно, что там с корпусом и рулем. В Подтесове уже имелись три своих ярославца, и еще пару мы перегнали весной на рембазу, подобрав их на реке. Народ вообще не понимающий, и выработать стратегию обретения нового флота было нетрудно. Наш староста, Храмцов Василий Яковлевич, идею ухватил сразу, все понял и одобрил. Если уж создавать флот, то с умом. Увы, время больших судов ушло, не прощаясь, и не обещало вернуться в ближайшие десятилетия как минимум. Эксплуатация сухогруза большого и среднего класса и буксиров, тяжелее ярославца, отныне потребует от владельца и заказчика очень серьезных экономических обоснований. Да уж, моей моторкой флагман не потащишь. И дело тут вовсе не в мощности американского подвесного мотора. Мощность как раз позволяет. В старые времена такое на Енисее не обладали даже многие пассажирские пароходы. А 5 лошадок на борту были нормой для первых мотоботов, в которых примитивные двигатели стояли посередине корпуса, в мидоле. Позже кораблестроители разбаловали речников высокими мощностями судовых машин, порой избыточными. И только с возвращением в капитализм владельцы постепенно начали считать деньги, потраченные на горючее. Хватило бы моего табуна. Может рискнуть? Но сама конструкция моторки не позволит ей буксировать груз такой массы и инерции. Вырвет все к чертовой матери в первые же полчаса хода. Неподготовленной моторкой чуть-чуть толкнуть можно. И все. Буксировка – это наиболее сложный случай судовождения. Для движения по течению буксирный состав жестко крепят на коротком тросе. Управлять буксиром, движущимся вниз, очень сложно. Внезапная остановка почти невозможна, а сцепка обычно имеет большой раскат. Одиночное самоходное судно или сцепка заносит, забрасывает корму в сторону вогнутого берега, а при поворотах – в наружную сторону от поворота. Нет, один не возьмусь. Ладушки, постой пока тут, позже заберу. И не высовывайся, смотри. Пригрозил я теплоходику, направляя лодку на разворот, в основное русло Енисея. Поворачивая, по привычке жался вправо. Для моторки наиболее выгодной траекторией путем движения в длинном повороте или изгибе судоходной реки считается движение ближе к выпуклому берегу в пределах судового хода. А вот крупные суда, ввиду большой осадки, обычно стремятся идти около вогнутого берега, а на прямых участках посередине. Таким образом, фарватер транспортных судов обычно совпадает со стрежнем. Движение моторки или катера вдоль выпуклых берегов уменьшает шанс попасть под раскат встречных и обгоняемых буксирных караванов, толкаемых составом и одиночных больших транспортников, а при плавании по незнакомой реке предупреждает попадание в суводь, круговорот за выступом берега. Здесь участок Енисея спрямлен, но я по привычке прижимался к правому берегу. Обычно левее и судов было больше. Было. На главном фарватере я немного поддал газку, проходя мимо посадного острова. Впереди вырастал во всей своей красе коммунальный мост. Сильно не разгонялся. Вблизи мостов сейчас вполне можно наскочить на бесхозного утопленника, ушедшего в самовольное плавание и врезавшегося в один из быков. Глубины тут небольшие, в хорошую погоду и при тихой воде с высоты коммунального моста видно дно. Погода все еще была пасмурной. На скорости с востока по реке тянуло сыростью. Небо затянуло низким серым пологом. Похоже, опять дождь собирается. Чувствую, поставленный тент пригодится. Невеселая открывалась картина. И виды брошенного на произвол судьбы города-миллионника только добавляли в нее мрачных красок. Вот позади остался низкий зеленый посадный остров и работавший некогда плавучим рестораном теплоход, белеющий на фоне многоэтажных домов Афонтовой горы. Я бросил взгляд в сторону характерной башни темно-серого цвета, пристроенной к трилистнику здания городской администрации и театральной площади. Там находятся главные городские часы, и поэтому башню почти официально называли Красноярским Биг Беном. Замерли стрелки, замер город. Вот Енисейское речное пароходство – гостиница «Красноярск» и давший название площади Красноярский оперный театр. Рядом стоит памятник Чехову. Если город Томск, великий русский писатель в своих путевых заметках незаслуженно, как по мне, обозвал свиньей в Ермолке, то Красноярску он откровенно польстил, охарактеризовав его как «самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том берегу горы, напоминающие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал, какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега. Докладываю по итогам нашего бытования. Никаких признаков жизни, товарищ писатель. Вот так мы порулили. Ни тебе умной жизни, ни смелой. Тут есть пока что только одна жизнь. Беспредельная, мародерно-бункерная, а порой и просто бандитская. Левый берег – это исторический центр Красноярска, занимающий узкий полуостров между Енисеем и речкой Качей. На Красном Яру долгое время стояла караульная вышка Острога. В XIX веке ее заменили похожей на ракету деревянной, а потом каменной часовней Параскевы Пятницы, стоит до сих пор. А вон там, на склоне, стояла пушка, из которой в полдень палили, как в Питере. Звук выстрела было хорошо слышно в городе. Ритуал ввели, а вот база под ним была слабенькая. Легенда о полуденной пальбе казаков 17 века звучала как-то неубедительно. С какого перепуга им нужно было зазря припас тратить? Я ведь на это орудие позарился. Поехал с Игорем воровать. Ага, самый хитрый. Затем мы направились в долину Качи воровать БМД с памятника афганцам. Результат был тот же. Все украдено до нас. После этого единичного порыва бронетехнику я больше не искал, поняв, что общине она в принципе не нужна. А вот пушки пригодились бы. В отличие от часто меандрирующих Лены и Оби, Енисей прет напролом до самой Арктики. Считается, что до устья Ангары он не особенно велик, но даже в Красноярске батюшка всегда впечатлял. И хорошо видимой чистотой воды, и большой скоростью течения, словно у горной реки. Вода же в нем всегда была холодна. Неожиданно со стороны предмостной площади коротко стукнул по зеркалу реки порыв ветерка. Быстро меняющая форму одеяла облаков опускалась еще ниже, и все вокруг стало под мое пасмурное настроение. Вода возле правого берега начала недовольно морщиться разрозненными пятнами ряби. Брызги буруна за кормой потеряли хрустальную прозрачность. Лодка вообще не дрожала, шла гладко, словно утюг. Ветер дунул еще пару раз и вдруг притих, не набирая больше силу и не разбивая свинцовое зеркало. Место, где некогда стояла одна из красноярских реликвий с богатой на события судьбой, тяжелый буксир «Красноярский рабочий», пустовало. Я довольно усмехнулся, вспомнив, как нагло мы его отсюда угоняли. Открыто и долго. Громко возились 2 дня, и за это время на меня трижды выходили в эфире представители общин, с недоумением интересующиеся, зачем нам нужна эта историческая рухлядь, построенная в 1930 году по заказу советской власти в Германии. Могучий красавец, водоизмещением почти 800 тонн, из серии первых в стране судов класса «Река-море», внешне напоминающий скорее морское судно, нежели речной буксир, в итоге был успешно проведен через казачинские пороги и доставлен для восстановления в Подтесово. Горжусь той операцией. Как я и предполагал, КС-100 такую махину утянуть не смог. Для транспортирования заслуженного ветерана силам скоротечной воровской экспедиции понадобился большой буксир «Аверс», способный взять красавца на жесткую сцепку. В Подтесове механики демонтировали паровую машину, учинив ей полную разборку и реставрацию, одновременно снимая копии узлов и деталей. Так что планы запуска серийного производства паровиков вполне просматриваются. С годами такая техника будет в бассейне на вес золота. Даешь подтесовские паровые машины. Надеюсь, это гордое название еще на весь Енисей прогремит. Все лучше был виден красивый Красноярский речной вокзал. Впечатляющая постройка, своей архитектурой перекликающаяся с московским северным речным вокзалом. До последних дней своей цивильной городской жизни он так и не начал использоваться по прямому назначению. Неподалеку белый офис крупного банка и красное здание управления внутренних дел. Здание старинное, с собственной историей. Здесь самому Ленину шушенскую ссылку оформляли, документы выписывали. Получил вождь пролетариата, положенные ссыльному бумаги, и поехал. За свой счет, между прочим, с полным комфортом. Рядом стоит часовня святого великомученика Дмитрия Солунского, памяти погибших на службе милиционеров, а позже полицейских, печальный отсчет которых начался со времен алюминиевых войн. Вдали неплохо знакомые места. индустриальный сектор правого берега СТЭЦ-1 и ЦБК, и, конечно же, районы терминала грузового порта на левом берегу за Кразом. Один из них мой. Там же виден Октябрьский мост. За островами через Енисей перекинута еще пара мостов. И все. Дальше начинается тайга по одичалым берегам. Типичные территории Красноярского края. Места с минимумом населенки даже вблизи столицы. После мостов река становится более живописной. Обещающей, что ли. Захватывающе красивой. Раньше в выходные дни на ближних пикниковых участках шкиперам и пассажирам судов резало глаз огромное количество катеров и лодок, причаливших к берегам. Буквально каждый разрыв в прибрежных зарослях и возле пряничных дачных домиков, построенных у самой воды, был занят отдыхающими компаниями. На берегах стояли машины, надувные лодки, разноцветные палатки, навесы и тенты, мангалы. Горели костерки, а енисейский воздух был наполнен нестерпимо возбуждающими ароматами жареного маринованного мяса. Изредка проплывали дорогие парусные и моторные яхты. Местами важничали огромные плавучие дачи и даже какие-то баржи-кемпинги. Музыка играла. «Теперь там дикий край, и мне туда».